10. Сергей Михайлович готовился отойти ко сну, когда это случилось. Он привык бриться на ночь, чтобы утром не тратить на это время. И хотя сегодня он понимал, что завтра ему нет смысла куда-то спешить, встав рано утром, привычка все равно оставалась сильнее. Супруга возилась на кухне, мыла чашки и блюдца после вчерашнего вечернего чая. Михайлович хмурился. Мысли крутились в каких-то заоблачных далях, пропитанных тревогой и неуютом, но никак не вокруг бритья. Неудивительно, что он порезался. Тихо выругавшись, Михайлович стер кровь. Она снова выступила, но он продолжил бритье. Он не заметил, что в какой-то момент негромкое звяканье посуды на кухне прервалось, между тем, как вода из крана по-прежнему текла. Михайлович как раз закончил с бритьем и ополоснул лицо, когда в зеркале возникло лицо Зинаиды Евгеньевны. Это случилось так неожиданно, что Михайлович вздрогнул. «Зина, ты не...» «Вокруг дома кто-то ходит», отступал, и Михайлович разозлился. «Эй, ну-ка стой!» Конечно, женщина в плаще не остановилась. Правда, она медленно, будто нехотя оглянулась. Капюшон был низко опущен, и расстояние для вечернего полумрака было слишком большим, чтобы рассмотреть лицо, но Михайлович понял, что женщину он не знает. И еще Михайлович испытал страх, что лишь усилило его гнев. Он бросился за угол дома, туда, где находилась будка овчарки. «Сейчас, сейчас!» — пробормотал он, оглянувшись, оценивая, насколько быстро удаляется воровка. «Сейчас ты у меня попляшешь, Джек!» Джек сидел в будке, полностью игнорируя происходящее, игнорируя собственные собачьи обязанности. Между тем собака не могла не слышать постороннего человека, зашедшего во двор. Михайлович ударил по будке ногой. «Джек! Вылезай!» Овчарка жалобно заскулила. «Джек!» Немыслимо. Но овчарка не подчинилась, чего прежде никогда не случалось. Запоздалая боль в ноге от удара ослабила порыв Михайловича. Он застонал, опершись о будку рукой. «Джек, вылезай немедленно, я кому говорю?» Это ни к чему не привело. И Михайловичу пришлось вытягивать собаку из будки за цепь. Джек неуверенно сопротивлялся, и Михайлович ударил его по спине. Потом он освободил пса от цепи и выкрикнул: «Фас! Фас, Джек! Возьми воровку!» Михайлович подтолкнул овчарку вперед, но та припала к земле и попыталась пятиться к будке. «Ах ты!» Михайлович схватил собаку за ошейник и потащил к забору. «Давай! Делай то, что тебе говорят! Давай! Иначе ты у меня сдохнешь от голода!» «Сергей!» Во двор вышла супруга. Голос был испуганным настолько, что исказился, будто и не жена вовсе его звала. Михайлович ее игнорировал. Он продолжал тащить пса к забору, требуя от него действий, но тот все сильнее упирался, продолжая жалобно скулить. В нескольких шагах от забора Михайлович ударил пса ногой, и в этот момент Джек вырвался. Он рванулся вперед, словно решил, наконец, выполнить команду разъяренного хозяина, прошмыгнул между досок ограды, вырвавшись на тропу, но дальше произошло совсем не то, на что рассчитывал Михайлович. Джек ни за кем не погнался. Скуля, поджав хвост, он метнулся в лес, исчезнув в вечерней мгле. Он напомнил Михайловичу случай из детства Джека, когда улепетывал от более крупного пса. Та же скорость, тот же скулёж. «Джек!» — растерянно выкрикнул Михалыч, не в силах поверить, что такое возможно. Его здоровенная псина сбежала неизвестно от кого. Ответом ему была тишина. Шорох, вызванный собакой, ломавшийся сквозь лесные заросли, иссяк, растаял, как и женщина в длинном плаще. Отчего-то он чего-то неосознанно ждал. Нет, не крика в соседнем доме, но какого-то продолжения истории со странной незнакомкой и с собственной сбежавшей собакой. Случившееся казалось немыслимым и с трудом верилось, что на этом все закончится. Когда Джек сбежал, Михайлович какое-то время стоял и разглядывал лес, как будто еще надеялся, что собака вернется. Ушел гнев, негодование, напор, желание настичь воровку в плаще и разобраться, что она делала в их дворе. Осталась лишь растерянность. Пожалуй, Михайлович стоял бы еще так долго, не позови его супруга в дом. Она, испуганная, кое-как сдерживающая истерику, умоляла его, и Михайлович подчинился. Удивительно, но они сразу же легли спать, хотя после такого стресса казалось вполне естественным не скоро приблизиться к спальне. Возможно, они хотели обмануть сами себя, обмануть собственный страх. Но это было нереально. Они легли, да, но заснуть они смогли бы не скоро. Михайлович ворочался, кряхтя, вздыхая. Супруга лежала неподвижно и тихо, как мышка, свернувшись калачиком и будто не дыша. В этот момент они и услышали приглушенные расстоянием и стенами дома крики. И Михайлович, и его супруга приподнялись на кровати, вслушиваясь в потревоженную ночь. Кричала женщина. Кричала, судя по всему, в одном из соседних домов. «Где это?» — прошептала Евгеньевна. Михайлович мог определить это не лучше супруги, но, вспомнив, что странная визитерша ушла по тропе вправо, предположил, наверное, у Доменковых. Супруга села в кровати, спустила ноги на пол. «Оля!» «Значит, это кричала Оля!» Снова послышались приглушенные крики, и Евгеньевна встала, повернувшись к мужу. «Сергей, у них там что-то случилось!» Он промолчал. «Конечно же, там что-то случилось! Иначе женщина не орала бы так громко, но его это не касалось. Может, в милицию позвонить?» Михайлович покачал головой. «Нет, Зина, ты не знаешь, что у них там. Может, это семейное разбирательство, и мы только крайними останемся». «Я никогда не слышала, чтоб они так ругались», — заметила она. Михайлович тоже не думал, что у соседей всего лишь семейная ссора, но ему сейчас меньше всего хотелось бы выйти из дома, чтобы выяснить истинную причину этих криков. Только не после бегства Джека и того, что было у них во дворе. «Всегда что-то случается в первый раз», — сказал он. Это ослабило уверенность супруги в том, что они должны помочь соседям. «Так что же делать, Сергей?» Он не ответил. Встал с кровати, нашел брюки, натянул их поверх пижамных штанов, подошел к окну. Он хотел ответить супруге, что лучше лечь в кровати и попытаться уснуть, но не решился. Возможно, в соседнем доме кого-то убивают, а он посоветует жене спать. Жена снова напомнила про милицию. «Забудь про это, Зина!» Он разозлился на ее назойливость. «Если там что-то очень серьезное, милицию и без нас вызовут. Неужели ты думаешь, что эти вопли слышали только мы?» Она не нашла, что возразить. «Не волнуйся», — добавил он. «И без нас благодетели найдутся. Я просто не хочу ошибиться, вмешивая сюда милицию. Да и не хочется мне полночи давать какие-то показания. А они, поверь, вцепятся, как клещи, если именно мы их вызовем». Какое-то время они молчали. У соседей тоже была тишина. Супруга неожиданно вернулась в постель и, закутавшись в одеяло, замерла, как будто намеревалась заснуть. Михайлович постоял еще немного и тоже лег в постель. После полуночи он поднялся, не в силах бороться с охватившей его тревогой. На улице по-прежнему было тихо. Можно было подумать, что несколько часов назад никто у Доменковых не орал. Не было вокруг их дома ни подъехавших машин с мигалками, ни других соседей, вообще никого. Лишь тишина. Такая обычная для поселка. Но в том-то и дело, что Михайлович предпочел бы вой сирены, возбужденные голоса и суету вокруг дома соседей, на худой конец беззвучное вращение мигалок, окрашивающих местность в жуткие красные и синие цвета, монотонно сменявшие друг друга. Отсутствие всего этого было не плюсом, а самым настоящим минусом. Отсутствие всего этого лишь усиливало его страх. и он не смог больше лежать, ожидая, когда придет сон, лежать и переваривать то, что все больше и больше ему не нравилось. Кто была та женщина в плаще? Было в ней что-то такое. Михайлович не мог сформулировать собственные мысли, но чувства не обманешь. Он напуган. Появление незнакомки вполне может быть связано с тем, что произошло с Джеком. Овчарку как будто подменили. Джек, который лаял бы на кого угодно, будь то человек с ружьем, прицелившийся в него, или даже медведь, забравшийся во двор. Джек, переполненный яростью, настолько, что вцепился бы в заведомо более сильного противника, превратился в какую-то дворнягу. Потом вообще сбежал и, похоже, не собирался возвращаться. Одно лишь это заставило задуматься о происходящем. Но и без этого был полный набор. Странности при выезде из поселка, странности в поведении людей. Джек, женщина в плаще, собственный страх и бессилие, а после крики у Доменковых и отсутствие вмешательства извне. Так не могло дальше продолжаться. Если та женщина, что заходила к ним во двор, имеет отношение к случившемуся у Доменковых, она может вернуться назад. И Михайлович не хотел бы выяснить, что ей от него понадобится. Особенно если рискнуть и предположить, что Доменковых нет в живых. Михайлович встал и принялся одеваться. «Зина!» — окликнул он супругу. — Поднимайся. Она пошевелилась и спросила, в чем дело. — Мы уходим, — ответил он. Женщина села в кровати, недоуменно посмотрела на него. В темноте ее лицо казалось расплывчатым бледным пятном. — Что? — Мы уходим, — повторил он. — Собери самое необходимое, только поменьше. Мы пойдем пешком. Она по-прежнему не двигалась, и он вскрикнул. «Делай, что тебе говорят!» Она встала с кровати, испуганно прошептала. «Сергей, что ты надумал?» Он повернулся к ней, стараясь контролировать собственный тон. «Если на нее кричишь, она становится как безмозглая курица, бегущая на перерез несущейся машине». «Зина, я ничего не надумал. Просто ты... не знаешь, что происходит в последние дни в поселке. Не знаешь. Нам лучше уйти. Так что собирайся». «Но почему ночью?» — решилась она возразить. «И почему ты говоришь, что мы пойдем пешком?» «Из города нельзя выехать», — устало объяснил он. «Что-то не пускает. Какая-то чертовщина. Вот я и хочу попробовать уйти через лес. И лучше не тянуть, а сделать это сейчас, пока не стало поздно». Она открыла рот, но промолчала. Было в его голосе что-то такое, что отбило у нее дальнейшее желание спорить. Она стала суетливо собираться. Заметив, что она берет слишком много вещей, Михайлович вмешался. «Да не бери ты это барахло! Ну, куда ты собираешься это тащить столько километров? Нам бы самим дойти. Сергей, ведь это... Прекрати. Если тебе это так жалко, я тебя успокою. Мы еще вернемся сюда. В крайнем случае пошлем кого-нибудь. Давай, давай быстрее. Я тебе еще 5 минут даю, не больше». До последнего момента он не сомневался, что все получится. И они с супругой выйдут через лес на трассу. Он не думал, каким образом они доберутся до города среди ночи. Сейчас это вообще не представляло собой проблему. Главное, подальше от поселка, где творится черт знает что. Они шли через лес, постоянно спотыкаясь. Евгеньевна причитала, несколько раз неуверенно спрашивала, не лучше ли все-таки вернуться и хотя бы подождать до утра. Михайлович даже рявкнул на нее. Потом это случилось. Не так, как на выезде из города, не так резко. Он почувствовал тоску, и это чувство плавно затопило его сознание. Он прошел еще пару сотен шагов, прежде чем тоска стала нестерпимой, обжигающей, и уступила место страху. Лишь в этот момент Михайлович осознал, что супруга отстала и уже не первую минуту всхлипывает, пытаясь выговорить его имя, не в силах продвигаться вперед, словно дул сильнейший ветер. Михайлович остановился. Его знобило. Ноги ослабли, и он обхватил ствол ближайшего дерева. Перед глазами поплыли картинки, и Михайлович увидел себя в молодости. Да, это было что-то из прежней жизни, и от этого несло таким ужасом и стыдом, что Михайловича передернуло. Казалось, кто-то заснял его скрытой камерой, заснял те моменты, когда человек меньше всего хочет, чтобы его кто-то видел, после чего пустил запись по самому рейтинговому каналу, чтобы видели все. Михайлович оглянулся. Возможно, супруга испытывала что-то подобное на свой лад. Она прислонилась к тонкой сосенке, сжала, словно замерзала, потом застонала, опустилась на землю и поползла прочь. «Зина, ты куда?» Она не обернулась на его крик, только поползла еще быстрее. Стыд, замешанный на страхе, толкнул его следом за ней домой. Спрятаться в доме и не выходить. Какой же он идиот, что решился уйти из дома. Из поселка нельзя уйти. Идешь ли пешком или въезжаешь на машине, ну и ладно. Главное, дома он, в безопасности, только бы вернуться. Михайлович побежал. Он уже не видел супругу, но рассчитывал вот-вот нагнать ее. Неожиданно он споткнулся и полетел на землю. Небольшой рюкзак, висевший через плечо, при падении болезненно ткнул его в бок. Там лежали смена белья, мыльно-рыльные принадлежности, деньги, паспорты, бутылка водки. Уходя, Михайлович прихватил с собой водку. Он рассчитывал, выпутавшись из всего этого, снять стресс. Где-нибудь в городе или, в крайнем случае, прямо на трассе. Сейчас он криво усмехнулся и пробормотал. «Меня не проведешь». А водка оказалась кстати. Михайлович суетливо нащупал бутылку сквозь ткань, раскрыл рюкзак, вытащил водку, не церемонясь, зубами сорвал крышку. Никуда он не пойдет. Сейчас он примет на грудь и снова попытается выйти к трассе. Мелькнула мысль о супруге, но Михайлович лишь слабо покачал головой. Что поделаешь? Он ее уже не догонит, а пропадать из-за нее в поселке нет смысла. Он приложил горлышко к губам, запрокинул голову. Его лицо исказилось. В горло, казалось, потек расплавленный свинец, как во время средневековой казни фальшивомонетчика. Но Михайлович продолжал глотать водку, пока неприятные ощущения не иссякли. На пустой желудок он опьянел, даже не допив бутылку. Ушел страх, стыд. Зато появилась бравада и уверенность в собственных силах. Пошатываясь, Михайлович встал. Он улыбался, что-то говоря несуществующим слушателям и убежавшей супруге. Кое-как, держа равновесие, он двинулся вперед. Медленно, но неуклонно он шел по направлению к трассе. По пути допил бутылку и, усмехаясь, разбил ее о дерево. Через сотню шагов он остановился. В груди образовался тугой комок, мешавший вдохнуть. Михайлович прислонился к дереву, схватился за левую сторону груди. Его сердце остановилось прежде, чем тело оказалось на земле.